Петрок, без шапки, оставив ее лежать лопухом на снегу, стоял, пригорюнившись на обочине дороги, держа в поводу санки, и смотрел ему вслед. А когда он отъехал от Петрока настолько, что тот стал уже почти невиден, показалось Лазарю, что он начал махать ему рукой. Лазарь развернулся и погнал машину назад, но Петрок исчез, растаял в опаленных солнцем красных снегах, как свечка. Только заячья шапка-ушанка осталась лежать в кювете. Лазарь вылез из кабины, подобрал ее, отряхнул от снега и вечером, не сказав ни слова, передал Толе Черному. И тот принял молча, только крякнул. А на следующий день это все и случилось. Случилось, как и привиделось, только ни он, ни Лазарь был в тот день за рулем в своей машине. Бог ли, черт ли, уберегли и сохранили его. Хотя уберечь-то уберегли, но вот сохранили ли? Сесть за руль, не зная почему, а, впрочем, зачем врать, прекрасно зная и дрожа от того знания, отказался. Выпил вчера. Вот это была правда. Но это «вчера выпил» никогда не было причиной того, чтобы кто-то отказался садиться за руль. Он же доверил машину стажеру. И ехать-то надо было ему совсем ничего, проскочить, подбросить в конторе правления колхоза какую-то пару досок. Машина выехала за ворота. Лазарь застыл посреди мехдвора. Стоял, слушал. И услышал. Он услышал, как тоненько тенькнула синичка. Подлетела почти к самому его лицу, смешно перебирая перышками крыльев, замельтешила перед глазами. Он протянул уже руку, чтобы она села на ладонь и успокоилась. Синицы на мехдворе были ручные и часто брали семечки или сало с ладони. И это уже запарашютило в его пустую ладонь, но вдруг остановилась, тенькнула и пошла свечкой в небо. Истаивая голосом, синичка уже скрылась, а голос ее остался в нем, в Лазаре. Вошел в него и навсегда остался, что бы он ни делал, где бы ни был. И Янка в красном отблеске топящейся печи, подбирающей с пола щепочки и что-то свое мастерящее из них, напоминал ему Лазарю о том небесном синичьем голосе. Уже когда тянулось и тянулось долгое и нудное следствие, в том следствии забылся, утонул Петрок. Решали судьбы живых людей, а он готовился к свадьбе. Марейка сказала ему, что у них будет дитя. Сын будет Янка. Он вздрогнул, вспомнил Петрока. «У нас не будет дитяти, Марейка. Не будет у нас сына. Как это не будет? Куда же он денется, если уже есть? Не строй из себя дуру. Девы Марии не строй. Он сам не кто-нибудь назвал ее Девой Марией. Тоже, наверное, судьба, нареченность. Без меня хорошо знаешь, куда он денется. И ты согласен? Ты меня просишь? Я требую. Ну, хорошо, хорошо, я прошу тебя», — заметив слезы на ее глазах, сменил он голос. «Так требуешь или просишь?» Марейка плакала не до конца, видимо, верила, что он говорит серьезно. «Я требую и прошу». «Зачем еще Янка? На какие новые муки нужен он этой земле?» Чтобы он, его отец, Лазарь Каганович, почернел и стал Толей Черным, как тот стал черным после смерти своего сына Петрок, научится его Янка ходить и пускать сопли, купит ему заячью белую шапку, возьмет он санки с распушенной на конце, как заячий хвостик, веревочкой, потащит саночки в горку и бросится с горки, очертя голову. А тут и Лазарь на своей машине —